Но если нельзя перелезть через забор, то можно войти в дверь, — решил Майкл. Вечером четвертого дня из ворот особняка выехал черный джип. Майкл увидел, что за рулем и на сиденье рядом с водителем находятся два телохранителя Сида. На автомобиле, взятом на прокат, он последовал за ними. Телохранители направились в квартал, где располагались злачные заведения. Один охранник остался в джипе, другой зашел в бар. Майкл увидел, как последний стал рассматривать девиц, каждая из которых старалась ему понравиться. Наверняка Лоретти велел привести себе девочек для развлечения. Майкл подошел к джипу. Охранник, сидевший за рулем, прогнусавил. «Эй, чувак, ты что здесь делаешь? Жить надоело? Знаешь, на кого мы работаем? На самого Сида Лоретти. На этого ублюдка, место которому на дне океана с гирей на шее?» — спросил Майкл. Чертыхаясь, охранник вылез из джипа и двинулся на Майкла. Он был сантиметров на 10 выше и тяжелее килограммов на 40. «Что ты вякнул про нашего босса? Сейчас я заставлю тебя проглотить свой поганый язык». Охранник потянулся к кобуре, висевшей у него под мышкой. Но Майкл отреагировал молниеносно. Удар в лоб, затем по горлу, и охранник замертво повалился на асфальт. Майкл оттащил его к мусорным бакам, снял с верзилы одежду и переоделся в нее. Минут через 5 около джипа появился другой охранник в сопровождении двух размалеванных девиц лет 19, мулатки и белой. «Эй, Джо, ты что, заснул?» — крикнул охранник. «Принимай гостей, босс будет доволен». Майкл прикончил его единственным ударом по хребту. Девушки завизжали. Майкл вытащил у охранника портмоне и дал каждой по $100. «А теперь забыли, что видели», — сказал он им. «Иначе мне придется вернуться, леди». Проститутки в ужасе закивали головами и клятвенно заверили, божась и крестясь, что никому ничего не сообщат. Майкл знал, что они обязательно проболтаются, но пока они находятся под впечатлением от убийства охранника и в ближайшие часы будут молчать. А к тому времени, как они решат поведать о случившемся у них на глазах подружкам или полиции, Сид Лоретти будет мертв. Майкл сел за руль джипа и отправился к вилле Сида. Теплая влажная ночь окутала город, когда он подъехал к воротам. Посигналил, и ворота медленно распахнулись. Майкл на несколько секунд задержался у поста охраны. «А, это вы, ребята?» — крикнул кто-то оттуда, лениво посветив на машину фонарем. «Босс уже весь извелся, вас дожидаясь. Товар привезли?» Охранники были до такой степени уверены в том, что никто и никогда не решит напасть на Сида Лоретти, что выполняли свои обязанности спустя рукава. Ни один из них не заметил, что за рулем джипа находится не тот, кто выезжал за ворота. Джип направился к огромному особняку, окруженному ухоженным садом. Майкл вышел из джипа и оказался около двери. Ее распахнул дворецкий. «Мистер Лоретти ждет вас», — сообщил он и удивленно воскликнул. «А где же дамы?» «Вот по этому поводу я и хочу побеседовать с мистером Лоретти», — ответил Майкл. «Мистер Лоретти в питомнике. Он будет очень недоволен тем, что вы не выполнили его задание», — проворчал дворецкий. Майкл схватил его за шиворот. «Где питомник?» «Там», — махнул тот испуганно рукой и прошептал в ужасе. «Боже, да вы ведь не телохранитель мистера Лоретти. На опом...» Майкл немедленно оглушил мужчину, оторвал от штор золотистый шнур, связал им руки дворецкому и запихнул его в стенной шкаф. Когда тот очухается и придет в себя, будет уже поздно. Молодой человек двинулся в указанном направлении. Через стеклянные двери он вышел в сад и заметил крышу питомника. Прошел к нему. Сит Лоретти находился на краю большого бассейна, в котором не было воды, и бросал туда окровавленные куски мяса. Майкл увидел на бетонном дне нескольких аллигаторов. Так вот, чем тешит себя Сит Лоретти. «Ну так где девчонки?» — спросил недовольно Лоретти, даже не удостаивая вошедшего взглядом. «И почему так долго?» Майкл подошел к мафиозному боссу, который копошился в ведре с мясом. Наконец Лоретти поднял на него взгляд. «Ты кто такой? Новенький, что ли? Что-то я твоего лица не припомню». «Неужели, Сид?» — издевательски прозвучал голос Майкла, надвигавшегося на Лоретти. «А ведь когда-то ты называл меня своим сыном и правой рукой». Сид Лоретти попятился, задел ногой в ведро, упал на пол. Лицо мафиоза стало пепельно-бледным. «Я вас не знаю», — прошептал он. «Господи, вы из ФБР! Или нет, вас послали мои конкуренты, чтобы устранить меня?» Майкл приблизился к Лоретти, рука которого тянулась к красной кнопке на стене. «Тебе никто не придет на помощь, Сид», — жестко произнес Майкл и вытащил пистолет. Увидев оружие, Лоретти затрясся. В тот момент он менее всего походил на могущественного крестного отца. «Что вы хотите сделать?» — пролепетал Сид Лоретти. «Умоляю вас, пощадите меня. У меня четверо детишек. Кто будет о них заботиться?» «Ты никогда не думал о своих детях. Они были тебе безразличны», — усмехнулся Майкл. «Они, думаю, узнав о твоей смерти, только с радостью вздохнут. Ты никогда ни о ком не думал, Сид. Убить человека было для тебя пустяковым занятием». По дряблым щекам Лоретти покатились слезы. Он выдавил из себя. «Мистер, я отдам вам в 5. Нет, в 10 раз больше, чем вам обещали за мое убийство. Наличными. Вы заберете деньги и преспокойно удалитесь. Клянусь всем святым, мистер». Майкл положил пистолет на парапет бассейна. «Неужели, Сид?» «Попался, идиот!» — завопил Лоретти, хватая оружие. Он направил его на Майкла и спустил курок. «Один раз, 2. 3. Но выстрелов не последовало. Пистолет только беззлобно щелкал. «Я вынул обойму, Сид», — сказал Майкл, — «потому что ты заслужил иную смерть». «Кто вы?» — прошептал Лоретти, начав заикаться. «Мистер, прошу вас, оставьте меня в живых. Берите все, что угодно. У меня в особняке имеется сейф, набитый деньгами и драгоценностями». «Сид, я только что еще раз убедился, что тебе верить нельзя», — ответил Майкл. «Впрочем, я уже давно понял, что ты врун и обманщик. Ты всегда нарушал священные заповеди семьи, тобой уже и придуманные. Эти заповеди — миф. Благородных разбойников не бывает, Сид. И ты в последнюю очередь подходишь на роль такового. Ты безжалостный, подлый, постоянно врущий мошенник, Сид». Майкл заметил, что на полу, под Лоретти, образовалась темная лужица. Молодой человек расхохотался. «И это великий Сид Лоретти? Как бы не так. Ты трус, босс». «Майкл Беннет», — выпалил Лоретти, вставая на колени. «Майкл, ведь это ты? Я наконец-то узнал твой голос. Боже, пощади меня, грешника. Ты пришел ко мне с того света, Майкл?